Глава 9. «Здравствуй», — сказал Суслов, заходя в кабинет Брежнева. «Говорил с ним?» Еще совсем недавно они обращались друг к другу на «вы», но после последних событий Брежнев отбросил все формальности, окончательно включив Суслова в число друзей. «Вчера посылал за ним машину», — сказал Леонид Ильич. «То-то у внучки было радости». «Привязалась к ним?» «Я сам к ним привязался, особенно к Геннадию. С ним весело, интересно, даже не учитывая его знания. Интересная смесь мальчишки и взрослого человека». «И что он сказал?» «Он считает, что лучше тебя этого не сделает никто. Так и сказал, что в Политбюро Михаил Андреевич — это самый принципиальный человек». «Это же как он оценил мою принципиальность, если, по его же словам, меня совсем не знает?» — хмыкнул Суслов. «По отношению к детям. Он так и сказал, что о человеке можно судить по его детям. Потом вспомнил о моей Галине и смутился. Я его попросил уточнить, что именно он имел в виду, так он ответил, что ты ни Майей, ни Револью не помогал пробиваться. Всего в своей жизни они добьются сами. Дочери, говорит, могут дать квартиру без проблем, достаточно было одного звонка, а вместо этого пустил жить с семьей в свою квартиру. И еще сказал, что мне это будет трудно сделать. Вы, Леонид Ильич, слишком мягкий человек, особенно по отношению к друзьям. Вы их тянете за собой и не хотите видеть недостатков. А потом еще отстаиваете, несмотря на всю очевидность прегрешений». «У него что, вообще нет страха?» — удивился Суслов. «Он боится, но старательно это скрывает. Но боится больше тебя, чем меня. Меня он раскусил и знает, что я его без веской причины не трону. Он у меня сейчас вроде совести. Может говорить все, что хочет. Лишнего, правда, не говорит. Когда я спросил, были ли про меня анекдоты, он ответил, что были, но рассказывать не хотел. Не было в них, говорит, ничего смешного. Народ раздражали ваш возраст и немощность. Их в анекдотах и высмеивали. А на чем здесь смеяться? Здесь плакать надо. Сделайте все как надо, и не будет никаких анекдотов». «Но ты из него хоть один все-таки вынул?» «А как же? Про твои похороны. На поминках по Суслову выступает его лечащий врач и говорит: наш главный враг, склероз, вырвал из рядов строителей коммунизма лучшего сына Отечества. Наш главный враг — недисциплинированность, — ворчит Брежнев. — Мы уже час сидим, а Суслова все нет». «Да, — сказал Суслов, — действительно нечему смеяться. Это не смешно, а страшно. Когда будешь в следующий раз говорить с этим любителем анекдотов, скажи ему, чтобы он меня не боялся. Будем нормально работать, во многом пойдем навстречу. Если подумать, он мог со своими знаниями без всякого риска и ограничений до конца жизни как сыр в масле кататься. А вместо этого, рискуя головой, полез спасать страну. Такое нельзя не оценить. Только уж больно тяжело он для меня выбрал роль. Точно прозову Таркачеевым или еще похуже — инквизитором. Он прав в том, что чистка нужна, а как чистить? Ну, есть в его списке сотни-полторы мерзавцев или тех, кто ими скоро станут. Скорее всего, если начнем копать, все подтвердится. А как быть с тысячами других, о которых ничего не известно? Нужно создавать аппарат контроля чистоты партийных рядов, а в него подбирать кристально чистых людей. Ты много знаешь таких? Я знаю десятка три, и все они на своих местах». «Он высказал несколько мыслей. Если подумать, можно составить список мероприятий, призванных навести порядок в управлении, в части того, что касается кадров. Но без периодической порхи и провинившихся все равно не обойтись. И пороть придется мне. Что он там еще придумал?» «В основном меры по сокращению льгот и привилегий и усилению ответственности за результаты работы. Отдельно стоят меры, призванные уменьшить приток в руководящие кадры детей, как он выражается, чиновников, в первую очередь партийных. Протекция в престижные вузы, обучение в них бездарей, уклонение от армии, использование своего положения для того, чтобы выгодно пристроить сынка и обеспечить его быстрый служебный рост». «Меня убьют», — сказал Суслов. «Если создать службу с такими полномочиями, в нее сразу полезет всякая шваль. Это ведь власть над властью. Мне придется больше бороться со своими работниками, чем делать дело». Наш консультант по этому поводу сказал, что если мы все будем делать келейно, так и будет. Поэтому борьба за чистоту рядов должна проводиться открыто, и нужно отстаивать равенство всех перед законом. Еще и слова Ленина мне привел о том, что совершивший преступление коммунист должен отвечать дважды, и как гражданин перед законом, и как член партии перед своими товарищами. А мы вроде эту ответственность с партийного руководства в его прошлой жизни фактически убрали. Только Машеров взялся наводить порядок, за что и поплатился. А теперь поплачусь я. Здесь еще хоть понятно, с чего начинать, а что делать со среднеазиатскими республиками? Я пока даже не представляю. Давай собирать группу при ЦК. Причем работников ЦК в ней должно быть чуть. Надо набрать людей на периферии, а задача тех секретарей обкомов, в которых мы с тобой не сомневаемся. Пусть присылают людей, а потом отвечают за свои рекомендации. И надо начинать работу с членами Политбюро. В первую очередь нужно проинформировать Косыгина, Мазурова, Шелеста, Полянского. Этого хватит. И нужно присмотреться к работе Пельша в Комитете партийного контроля. У кого не спрошу, никто не в курсе, чем они там занимаются. Похоже, что ничем. Как молодежь восприняла ограничения в свободе? С пониманием. Да и нет там никаких особых ограничений. 3 дня назад проехались по магазинам и накупили много всего на осень. Взяли гитару, теперь развлекаются. Было уже 2 консультации ученых. Келдыш сказал, что сразу же прояснили много неясных моментов. Он специально не все писал? Я его тоже спросил об этом. Сказал, что, по его мнению, все самое основное было написано. А если расписывать в подробностях, ему и года не хватило бы. Он и так не был до конца уверен, что все записки попадут в нужные руки. Мол, если ученые не хотят думать сами, сейчас он по ряду вопросов может свои записи дополнить. «А как у них с любовью?» «Когда мы были одни, я у него спросил. Он мне ответил, что они будут терпеть. Но в ласках зашли далеко, это заметно. Надо будет действительно им помочь. Пускай разделываются со школой, а потом...» «Завтра приезжают ваши родители», — с грустью сказала Елена. То, что для нас было радостью, у нее вызвало печаль. Не знаю, чем она занималась в комитете, а с нами отдыхала, попробовав себя в роли матери. О себе она говорила неохотно, но мы все-таки узнали, что своих детей у нее нет. За прошедшие дни я еще раз консультировал Келдыша, и мы съездили за покупками. Так как вскоре мы должны были попасть в семьи, деньги не экономили. Себе я купил не слишком много, но Люсю приодели по полной программе. Купили и гитару, на которой я теперь по вечерам подбирал мелодии к песням. А потом мы их разучивали вдвоем. Елена была из тех немногих, кого посвятили в мою историю, поэтому ее совершенно не стеснялись. Так и проходили дни. С утра после медитации и завтрака садились за учебники, а если не было визитеров, просиживали с ними до обеда. После него отдыхали, чаще всего у телевизора. Потом разучивали новые песни, занимались йогой, а я еще и своей гимнастикой. Вечером ужинали и уединялись в одной из комнат, разговаривали, целовались и просто сидели, обнявшись, мечтая о не столь уж далеком времени, когда Люсе исполнится 16. 5 месяцев — это было и мало, и так много. — А нельзя сдавать экстернатам не все сразу, а по одному предмету? — спросила Люся. — Так было бы гораздо легче. «Вот чего не знаю, того не знаю», — ответил я. «Скорее всего, нельзя, но если нам пойдут навстречу, то никаких препятствий не вижу. Ты все равно учишь материал и сдаешь экзамены. Просто это растягивается во времени. Сделать так для всех вряд ли получится. А в виде исключения почему бы и нет? Сдал предмет, и больше на него не ходишь. А используешь время для подготовки к сдаче следующего. У тебя память после медитации усилилась? Ты ведь давно занимаешься медитациями. А я этот эффект почувствовал уже на 3-м месяце занятий». «Я не знаю», — неуверенно сказала она. «Спать стало меньше и меньше устаю. Как ты и говорил, а память... Она у меня и раньше была очень хорошая. Нет, не заметила. Послушай, а ты по родителям соскучился?» «И по родителям, и по сестре, и даже по тестю с тещей», — пошутил я. «Завтра они только приедут. Надеюсь, что контейнеры с вещами не задержатся, иначе нам судьба сидеть здесь еще несколько дней. Завтра, во всяком случае, еще не отпустят». «А к Брежневу больше не поедем? Мне хочется увидеть Вику». «Такая большая девушка и подружилась с такой малявкой. Не боишься, что она подрастет и отобьет мужа?» Разница всего в 2 года, а ты от меня все равно никуда не денешься». «Вот так и теряют свободу», — вздохнул я. «Насчет Брежнева все будет зависеть от него самого. Мы ему нравимся, но у него полно своих дел и друзей, поэтому не рассчитывай на частое приглашение. Эти поездки могут помочь, а могут и навредить. Не ему, а нам. Генеральный секретарь у всех на виду. А нас возят правительственными машинами к нему домой. Нас самих уже тоже многие узнают. Поэтому скоро по Москве пойдут гулять сплетни о новых любимчиках генсека. И твоя Вика наверняка не молчала. Брежневу на это наплевать. А я сразу не подумал ее предупредить, чтобы не болтала. И не факт, что она послушалась бы. Такой повод похвастать. Да ее разорвал бы, если бы приказали держать рот на замке». «Никогда даже не думала, что может настать время, когда люди будут хвастаться знакомством со мной». Тихо засмеялась подруга. «Да еще родственница Брежнева, пусть даже малолетняя. А все ты». Шутливая борьба, которая закончилась на ковровой дорожке, чуть не привела к срыву. Люся, сидя на мне верхом, наклонилась и поцеловала в губы. Очнулся я, когда она лихорадочно расстегивала мне пуговицы на рубашке, а мои руки сами ласкали ее там, куда я их раньше никогда не допускал. Сил сопротивляться желанию не было никаких. Как я мог остановиться сам и остановить ее, не знаю. «Надо прекращать», — сказал я, стараясь не смотреть на пунцовую подругу, которая с ногами забралась на кровать и сидела там, обхватив себя руками. «Я еле удержался». «Извини», — сказала она. «Не знаю, что на меня нашло. Я тебе, кажется, на рубашке оторвала пару пуговиц. Я потом пришью». Я немного посидел, чтобы прийти в себя и не показываться таким Елене, а потом ушел в свою комнату. Следующий день прошел как обычно, только вечером начались звонки. Звонили наши родители и сестры, которым дали наш номер телефона. Квартиры они заселились и вещи из контейнеров перевезли, но еще ничего не успели расставить. «Главное, что есть кровати», — сказал мой отец. «Переночуем, а все остальное сделаем завтра». Мы последние дни в Минске вообще ночевали на раскладушках. Вещи отправили заранее, а то их еще долго пришлось бы ждать. Вы там как? «У нас все прекрасно», — отчитался я. «Завтра, я думаю, увидимся». «Мне сказали доставить вас по домам завтра после завтрака», — сказала Елена. «В ваши чемоданы все вещи не войдут, поэтому водитель что-нибудь привезет. Потом ему вернете. Заодно поговорю с родителями и познакомлю вас с тем, кто будет за вами присматривать». «Я только сейчас почувствовал, как мне осточертело сидеть в четырех стенах, и как я соскучился по родным», — сказал я Люсе утром, когда мы провели медитацию, пританцовывая от нетерпения возле кухни, одним своим видом торопя Елену с завтраком. «Почему мы с тобой так никуда и не выехали, кроме магазинов?» «Ты у нас голова, вот тебе и задавай этот вопрос», — ответила подруга. «Уж в Москве, наверное, было бы на что посмотреть». «Идите есть, торопыги», — позвала Елена. «Не терпится от меня сбежать?» «Дело не в вас», — сказал я ей. «Вас мы всегда рады видеть. Просто уже давно не видели родных. И казенная квартира, даже такая уютная, как эта, никогда не заменит дома». «Да», — сказала Люся. «Приезжайте к нам. Честное слово, нам будет приятно вас увидеть». «Спасибо за приглашение», — улыбнулась она. «Но я и без него, наверное, буду к вам иногда заезжать. В курсе ваших дел всего несколько человек в управлении, а я одна из них». К 10 часам к нам в квартиру поднялся водитель, принесший 2 большие сумки. «Складывайте в них вещи», — скомандовала Елена. «Гитару я возьму сама». Все было приготовлено заранее, поэтому много времени на сборы не ушло, и уже через 10 минут мы спустились к машине. Города мы не знали совершенно, поэтому мелькавшие за окнами машины улицы нам ни о чем не говорили. Ехали с полчаса и свернули во внутренний двор большого 5-этажного дома, построенного в виде буквы «П». Водитель подогнал машину ко 2-му подъезду, высадил нас и остался ждать Елену. «У вас 3-й этаж», — сказала она Люсе. «У Геннадия 29-я квартира, у тебя 30-я, а у вашего куратора 31-я. Все, вперед!» Я пошел первый, держа в каждой руке по чемодану, следом поднималась Люся с 2 набитыми сумками, и замыкала шествие Елена с гитарой в руках. «Давайте сначала к вам», — сказала я Люсе. «Здесь на 3/4 твои вещи. Ну и я, как джентльмен, уступаю первенство даме». «Надо было поставить на первое место меня, а не вещи», — сказала она. «Дверь не заперта, толкай». Я нажал на дверь, открыл ее и первый вошел в пустую прихожую. Зайдя в комнату, я чуть не оказался опрокинутым на пол, бросившейся мне на шею Ольгой. «Мама, они приехали!» Гостиная уже была заставлена привычной мебелью. Не было только ковров и отсутствовало пианино. Так я и думал, что они его продадут. Вести такой инструмент в контейнере без заводской упаковки — это почти наверняка его угробить. Иван Алексеевич забрал у меня чемоданы, а Ольгу сменила Надежда. Потом они переключились на Люсю. «Это ж кто тебя так приодел?» — спросила Надежда, осмотрев дочь. «Жених? Ты как игрушка, даже трогать страшно». С утра было еще не слишком тепло, поэтому Люся надела импортный шерстяной костюм, состоящий из любимой ею плиссированной юбки и жакета, под которым была белая блуза с кружевым воротничком. Туфли тоже были из тех, что мы недавно купили. «Это не я!» — сказал я, поворачиваясь к прихожей. «Это государство! Елена Викторовна! Заходите, пожалуйста! Представляю вам девушку с гитарой!» «Здравствуйте!» — поздоровалась зашедшая в комнату Елена. «Это ничего, что я в туфлях? Я смотрю, никто не разувается». «Ничего», — сказал Иван Алексеевич. «Помоем полы и постелим ковер, тогда будут тапочки. А пока можно и так». «Я уже не девушка, и гитара не моя», — улыбнулась она, отдавая мне гитару. «Я капитан Елена Викторовна Белова. Вот документы». «Ого», — сказал отец Люси, возвращая удостоверение. «Госбезопасность? Что же это они натворили?» «Ничего страшного», — поспешила их успокоить Елена. «Они задействованы в одной государственной программе. Давайте куда-нибудь уединимся и поговорим об этом подробно». Беседовали они минут 10 в одной из двух небольших комнат, после чего опять вышли к нам. При этом Иван Алексеевич посмотрел на меня... Странно так посмотрел. Как я мог взглянуть на инопланетянина? А Надежда выглядела какой-то пришибленной, что ли. «Ребята», — сказала нам Елена, — «берите вещи и инструмент и пошли к Геннадию». Мои нас всех зацеловали, конечно, кроме Елены. «Настоящая красавица!» — высказалась мама по поводу внешнего вида Люси. «Гена, ты представишь нам гостью?» «Это Елена Викторовна Белова», — сказал я. «Все остальное она вам о себе расскажет сама. Вы еще тоже не постелили ковер, тогда мы не будем разуваться». «Да, конечно», — сказал отец. «Проходите все в комнату и садитесь. Сейчас поставим чай». «За чай спасибо, но мы только что из-за стола», — отказалась Елена. — «У меня к вам не длинный, но важный разговор, а внизу ждет машина, так что сверх необходимого я задерживаться не буду. Я капитан госбезопасности, вот удостоверение». Отец посмотрел удостоверение и вернул его Елене. — «Мы вас слушаем», — сказал он. — «Никому не нужно уйти». — «Нет, мой разговор для всей вашей семьи. Люси уже можно считать своей. Если эти молодые люди не передумают, то по достижении обоим 16 лет им разрешать вступить в брак». «Интересное дело. Родителям сказали, а нам не могли». Отец воспринял новость довольно спокойно. Сестра на нас вытаращила глаза, а мама, видимо, решила, что Люся беременная, и перепугалась. «Это не то, о чем вы подумали», — сказала ей Елена. «Геннадий с Людмилой заняты в важной государственной программе, поэтому должны жить в Москве. С этим связан и ваш перевод. Реальной опасности для них не существует, но в связи с особой важностью программы мы должны исключить любую случайность, могущую им навредить. Поэтому в течение этого года их самостоятельное передвижение будет ограничено. Забирать их в школу будут наши сотрудники. Школа отсюда недалеко, но возить их в нее будут на машине. Обратно будут возвращаться также. Если нужно будет куда-то съездить, вы звоните по этому телефону, и мы пришлем машину с охраной. Если нужно выйти во двор или недалеко в какой-нибудь магазин, обратитесь к соседу из 31-й квартиры. Это наш пенсионер, который большую часть времени будет дома. Он вам составит компанию. Федор Юрьевич еще не стар, хороший боец и имеет оружие. Ваш сын собирается сдать школу экстерном. Если это у него получится, появится возможность заняться им всерьез, научить по-настоящему защищать себя и подругу и вооружить. Тогда можно будет меньше их опекать. Когда они поженятся, получат квартиру. Вот все, что я вам хотела сказать. А теперь я должна познакомить ваших детей с соседом. До свидания. Ребята, идите за мной». Сосед оказался невысоким, но широкоплечим мужчиной, выглядевшим лет на 50 с хвостиком. Светлые, стриженные ежиком волосы, грубые черты лица и внимательные серые глаза. «Здравствуй, Леночка», — сказал он Елене. «Это мои подопечные?» «Да, Федор Юрьевич, это они. Геннадий и Людмила. Я вас оставляю и ухожу. Люся, при вызове или поездке в школу приедет эта же машина. Отдашь шоферу сумки, это его личные. До свидания, ребята. Надеюсь, скоро увидимся». «Заходите, подопечные!» — посмеиваясь, сказал Федор Юрьевич. «Обувь снимайте, под вешалкой тапочки». «Вы давно въехали?» — спросил я. «На 2 недели раньше твоих родителей, так что успел обжиться. Садитесь. Меня не посвящали в ваши дела, но, судя по тому, что сказали, ваши жизни очень важны. Если с вами что-то случится, мне лучше будет застрелиться. Вы вроде не шалопаи и должны понимать, что это не игры, что все серьезно. Давайте договоримся вот о чем. Во всех случаях, когда вам нужно будет куда-то ненадолго уйти, или порознь, или вместе, вы обязательно обращайтесь ко мне. Если меня почему-то нет дома, дождитесь. Если мне нужно будет надолго уйти, в квартире будет замена. В конце концов, у вас должен быть номер телефона. За вами не следят постоянно, но если заметят нарушение режима, начнут опекать плотно. Можете мне поверить, что ничего приятного для вас в этом не будет». «Я считаю такие меры предосторожности излишними», — сказал я. «Но мы обещали не нарушать режим и будем держать слово. Мы не собираемся вас подводить». «Хорошо, если так», — кивнул он. «Хотите торт?» «Сами балуетесь или купили для нас?» — спросил я. «Для вас, но и сам съем кусочек». «Тогда хотим», — сказал я, — «только по маленькому кусочку». «А что так?» — поинтересовался он, заводя нас на кухню. «В тех редких случаях, когда меня навещают внуки, они вдвоем съедают целый торт». «Торты — это сплошной вред», — объяснил я. «У меня будут портиться зубы, а у Люси фигура». «Так уж и испортится», — возразила подруга. «На сколько частей резать?» — спросил куратор, достав из холодильника небольшой торт. «На 4», — предложила Люся. «Что я такого смешного сказала?» «Просто вспомнил анекдот», — сказал я. «Одна девушка спрашивает свою подругу, на сколько частей резать торт, на 4 или на 8?» «Конечно, на 4», — отвечает подруга. «8 — это слишком много, ты же знаешь, что я на диете». «Ничего смешного», — ответила подруга, с удовольствием поедая свой кусок. «А торт вкусный. Ешь. Ничего твоим зубам от одного раза не будет. Спасибо, Федор Юрьевич. Мы побежим домой, а то долго не видели родных». «Конечно», — сказал он. «Вы можете заходить не только по делу, если будет желание». «Давай сейчас разбежимся по семьям, а позже встретимся», — предложил я. «Меня сейчас начнут пытать». «Я хотела предложить то же самое. Я побежала. Держись». Первой за меня взялась мама. «Генек, скажи честно, у вас с Люсей правда ничего не было?» «Не было», — ответил я. «Я же вам обещал». «А почему такая охрана, если нет опасности? Или есть?» «Просто перестраховка. Честное слово, никакой опасности нет». Я пошел относить вещи и знакомиться со своей новой комнатой. И здесь меня взяла в оборот Татьяна. «Не хочешь мне ничего сказать?» «Сядь», — сказал я ей, показав на кровать. «Вижу, что уже созрело поверить во все, что угодно. Ты понимаешь, что дело серьезное и языком болтать нельзя? Я что, совсем дура? Если нас из-за тебя перетягивают в Москву, и тебя даже в школу собираются возить под охраной, значит, все очень серьезно. Ты ведь родителям сказал?» «Сказал, хоть и не сразу. Они сами признались, что сразу бы мне не поверили. А тебе хотел сказать позже. Я прожил 80 лет, умер, и в момент смерти вся моя память передалась мне же, но в 14 лет. Я твой брат, но приобретший память взрослого человека из будущего. И вот в знании этого будущего и заключается моя ценность. Извини, но больше я тебе сказать ничего не могу, просто не имею права. Я и родителям сказал только это. Ну и еще чуточку об их жизни». «Офигеть», — сказала она. «Вот почему ты стал вести себя как взрослый. Сразу вся придурь исчезла. А Люся?» «Люся идет ко мне довеском. Она кое-что знает и очень важна для меня, поэтому заодно носится и с ней. Если с ней что-нибудь случится, мне все будет пофиг». «Расскажи, что со мной будет?» «Я не знаю. В той реальности твоя жизнь пошла совсем по-другому. Я бы сказал, что она не очень удалась, хотя у тебя на этот счет было свое мнение. Или ты просто не желала это признавать. Пока могу тебе лишь посоветовать не спешить с замужеством и слушать старшего брата. Что вскинулось? Я в 4,5 раза старше тебя». «Постой, выходит, и песни не твои, и книги ты не сам писал». «А чьи же еще? Назови автора. Молчишь? Вот и дальше молчи. Все равно я тебе не скажу больше, чем сказал. Позже, если приобретешь дурные привычки в питании, как это было в прошлой жизни, дам совет. Если послушаешь, может быть, не заболеешь сахарным диабетом. Ты вообще-то чем думаешь заниматься?» «Я из-за переезда в этом году никуда не успеваю поступить. Придется куда-нибудь устроиться работать». Она ушла, а я задумался, где могли установить микрофоны. В то, что этого не сделали за те 2 недели, когда квартиры стояли пустые, я не верил. Но так просто их не найти. Вот где бы я установил? Скорее всего, просверлил бы стены со стороны квартиры нашего куратора и вел бы запись. Придется всех предупредить, чтобы они не болтали лишнего. А обычную болтовню пусть пишут. И надо будет купить магнитофон. Включил погромче и разговаривай себе на здоровье. Слава богу, цифровой обработки звука еще не придумали. Я вышел из комнаты и пошел на кухню. «Ма!» — обратился я к матери. «Что там с выпуском книги?» «Совсем забыла», — сказала она. «Выпустили твою книгу. Мы твой экземпляр забрали, а ей Тане удалось купить 3 книги. Больше не получилось. Их все расхватали. Деньги тоже забрали. Из-за переезда их на книжку не положили, поэтому бери из шкатулки. Что-то хотел купить?» «Да», — сказал я. «Хочу купить магнитофон. Ладно, это не горит. Я побежал к Черзаровым». «Пришло сообщение из Турции», — сказал Брежнев. «Все как в распечатках. Сильное землетрясение и больше 2000 погибших. Надо решать насчет этого урагана. Кубинцев нужно предупредить. Фидель, если попросит, промолчит». «Там больше всего досталось Гаити», — сказал Суслов. «Но с Дювалье у нас никаких контактов нет и не будет, да и не поверит там никто». «От урагана и кубинцам досталось», — Брежнев взял распечатку. «Сотни погибших, 150 тысяч беженцев. Там у них был потоп. Надо срочно увеличить группу, действующую на заграницу, и готовиться к американским бомбардировкам Ханоя. До декабря вся техника и люди должны быть уже там». «Число людей с допуском постоянно растет», — недовольно сказал Суслов. «А нужно еще создать группу по катастрофам, связанным с техникой. И Глушкова придется подключить». «У них там было несколько аварий с ракетами. Необходимо подрести комитет, особенно его первое и шестое управление. Пусть семичастный дает людей. И нужно будет придумать какую-нибудь легенду, вроде той, которую белорусы придумали для нас». «А кто поверит в этот бред?» — спросил Брежнев. «А это не бред?» — показал рукой на распечатке Суслов. «Нужно быстрее подключать людей, чтобы не заниматься этим самим. Если я займусь кадрами, помогать не смогу, да и у тебя другой работы достаточно. Есть проверенные профессионалы, и вовсе не обязательно, чтобы они знали источник информации. Их дело — отрабатывать директивы».